Часть третья. И Эрик, и Лиза Финт были удручающе озабочены наследственностью, и вместо того, чтобы восторгаться художественным гением мальчика, они проявляли угрюмую озабоченность его генетической обусловленностью. Искусство и науки были весьма наглядно представлены в их родовом прошлом. Не шла ли эта страсть Виктора к краскам от Ханса Андерсена, не имеет отношения к почитываемому на ночь датчанину, который был мастером по цветному стеклу и работал в Любеке, пока не сошел с ума и не вообразил себя кафедральным собором после того, как его любимая дочь вышла замуж за седовласого гамбургского ювелира, автора монографии о сапфирах, приходившегося Эрику дедом с материнской стороны. Примечание. К почитываемому на ночь датчанину имеется в виду датский сказочник Ханс Кристиан Андерсен, годы жизни 1805-1875. В «Лолите» Гумберт Гумберт дарит своей нимфетке на 13-й день рождения его русалочку. Конец примечания. А может, почти патологическая точность его карандашного и перьевого рисунка явилась побочным продуктом боголеповской приверженности науке? Ибо прадед его матери, седьмой сын деревенского священника, был никто иной, как уникальный самородок Феофилакт Боголепов, единственным соперником которого в состязании за титул величайшего русского математика выступал Николай Лобачевский. Как знать? Гений — это диссидентство. В 2 года Виктор не калякал спиральки, желая изобразить пуговицу или пушечное отверстие, как делают миллионы малышей, почему б и тебе так не делать. Он любовно выводил абсолютно круглые и абсолютно замкнутые круги. Когда 3-летнего ребенка просят срисовать квадрат, он довольно похоже воспроизводит один угол, а дальше довольствуется тем, что завершает рисунок волнообразной или округлой линией. Виктор в свои 3 года не только с надменной точностью копировал намеченный для него экспериментатором доктором Лизой Финт далеко не идеальный квадрат, но и прибавлял рядом с копией еще один квадрат поменьше. Он никогда не проходил через эту начальную стадию графической деятельности, когда дети рисуют головастых человечков или шалтай-болтаев с раскоряченными L-образными ножками и ручками, которые завершаются грабельками. Он вообще не любил рисовать человеческие фигуры, и когда папа, доктор Эрик Финт, стал настаивать, чтобы он нарисовал маму, доктора Лизу Финт, он провел очень милую волнистую линию и сказал, что это мамина тень на новом холодильнике. В 4 года он выработал свой собственный пунктирно-точечный стиль. В 5 начал изображать предметы в перспективе. Боковая стена примила, укорочена, дерево слилипучено расстоянием, один предмет перекрывает другой. А в 6 Виктор уже различал то, что не дано увидеть столь многим взрослым — цвет тени, различие между оттенками тени, отброшенной апельсином, сливой или плодом авокадо. Обоим Финтам Виктор представлялся трудным ребенком, поскольку он таковым быть отказывался. С точки зрения Финтов, всякий ребенок мужского пола должен быть одержим пылким желанием кастрировать отца и ностальгическим стремлением вернуться в утробу матери. Но в поведении Виктора не обнаруживалось никаких отклонений от нормы. Он не ковырял в носу, не сосал большой палец и даже не кусал ногти. Чтобы избежать того, что он, завзятый радиофил, называл «статикой личностного родства», Доктор Финт устроил так, что специальные психометрические тесты для его непрошибаемого ребенка проводили у них в институте два пришлых специалиста. Молодой доктор Стерн и его улыбчивая супруга. «Меня зовут Луи, а это Кристина». Однако результаты были то устрашающие, то вообще нулевые. Семилетний субъект показал на шкале так называемого «Годуновского рисовально-анималистического теста» сенсационный уровень, достигаемый обычно 17-летними, зато подвергнутый взрослому тесту среднего ясновидения, живо сполз до умственного уровня двухлетнего ребенка. Примечание. Специальные психометрические тесты. Все описываемые ниже процедуры, как и фамилии экспериментаторов, обнаруживают знакомство Набокова с текущей психологической литературой и отсылают к реальным источникам, лишь отстраняя их методологию и язык. Наиболее известный из этих тестов – пятна Роршаха по имени изобретателя швейцарского психиатра Германа Роршаха, годы жизни 1884-1922, тезки убийцы из романа Набокова «Отчаяние». Конец примечания. А ведь сколько старания, сколько мастерства и выдумки потрачено было на разработку всех этих чудодейственных методик. И разве не позор, что иные из пациентов не желают пойти навстречу медикам? Существует, например, Кент-Розановский тест абсолютно вольных ассоциаций, при котором маленькому Джо или Джейн предлагают отреагировать на слово-стимулятор, такое как, например, стол, утка, музыка, хвороба, утроба, низко, глубоко, длинный, счастье, плод, мать, гриб. Есть еще бьяврская игра в интересы отношения. Чистое спасение в дождливый вечер, когда маленького Сэмика или Руби просят поставить галочку перед всем, что у него или у нее вызывает вроде бы как страх, например, умирать, падать, сны, циклоны, похороны, папаша, ночь, операция, спальная, ванная, слияние и тому подобное. Существует также и абстрактный тест Августе Ангст, в котором малышу, Das Kleine, предлагают выразить целый ряд понятий – стоны, удовольствие, темнота – непрерывными линиями. И есть еще, конечно, игра в куклы, когда Патрику и Патриции дают совершенно одинаковых резиновых галышей, а также хитроумную маленькую штучку из глины, которую Пат должен прицепить к одной из кукол, прежде чем он или она начнут играть. О, что за прелестный кукольный дом со множеством комнат и множеством всяких странных миниатюрных предметов, в том числе ночной горшочек, не больше желудевой чашечки, и аптечка, и кочерга, и даже пара малюсеньких-малюсеньких резиновых перчаточек на кухне, и ты можешь шалить сколько хочешь. И даже можешь делать с кукольным папой все, что тебе вздумается, если полагаешь, что он бьет куклу-маму в своей спаленке, когда у них там гаснет свет. Но нехороший Виктор не хотел играть с Лу и Тиной, не обращал внимания на кукол и вычеркивал все перечисленные слова подряд, а это уж против правил, и делал рисунки, в которых не было никакого подкоркового смысла. И ничего такого, что представляло бы хоть малейший интерес для психотераписта, не вынудили его опознать в этих прелестных, ну просто прелестных чернильных кляксах Роршаха, в которых дети видели или должны были видеть самые разнообразные вещи — морские пейзажи, трильяжи, миражи, червей слабоумия, невротические древесные стволы, эротические галоши, а также зонтики и винтики. Примечание. Эротические галоши, согласно учению Фрейда о толковании сновидений и фантазий, обувь, зонтик и прочие упомянутые здесь предметы являются символами гениталий. Конец примечания. И ни один из случайных набросков Виктора не представлял собой так называемой «мандалы», термин, который, как думают, обозначает на санскрите «магический круг» и употребляется доктором Юнгом и прочими в применении к любым каракулям, имеющим более или менее распластанную четырехстороннюю форму, как, к примеру, разрезанный пополам плод манго или крест или колесо, при помощи которого человеческое эго расщепляется, как морфос, или еще точнее, как молекула углерода с ее четырьмя валентностями, главного химического компонента мозга, автоматически увеличенная и отраженная на бумаге. Примечание. Мандала, санскрит, круг. В восточных религиях мандалой называют схематическое изображение космоса, имеющее концентрическую структуру. Специально изучавший эти изображения швейцарский психолог и философ Карл Густав Юнг, годы жизни 1875-1961, создатель учения о коллективном бессознательном и архетипах, интерпретировал мандалу как универсальный символ, означающий стремление личности к интеграции всех составных частей своего «я». Морфос – последовательные стадии, через которые проходит насекомое в своем развитии. Конец примечаний. Отчет доктора Стерна утверждал, что психическая ценность воображаемых картин и словесных ассоциаций Виктора совершенно затемнена по причине художественных склонностей мальчика. После этого маленькому пациенту Финтов, которого мучили бессонница и отсутствие аппетита, разрешили читать в постели после полуночи и обходиться по утрам без овсянки.